Как, собственно, обстоит с тобой? Я имею в виду... В голосе Стоунхорна прозвучало что-то вроде смущения, которого Квинни за ним не знала, но она поняла его. У нас будет ребенок. Стоунхорн отбросил стебелек травы. Не выбери ему плохого приемного отца. Инехеюкан. У нас нет больше родственников в нашей резервации. Правда, кое-кто есть, но они и слышать ничего не хотят о кингах, о моем отце и обо мне. Ты вообще о них никогда не упоминаешь, и я тоже не называю их имен. Родственники со стороны моей матери иногда говорят об этом. Одни из них живут в Канаде. 90 лет назад некоторые, кто не хотел жить в этой резервации, переселились туда. Оттуда происходит и мое имя. Инехеюкан, которое дала мне моя мать, это имя вождя. Я его получил, но еще не заслужил, и едва ли сумею его заслужить. Все всегда будет так, как ты того захочешь, мой муж. Но я не понимаю, и я не знаю. Я тебе объясню. Точина. Ты думаешь, и так думает большинство, Стоунхорн хороший наездник. Он хорошо бросает лассо, он силен и ловок. Он может даже схватить быка за рога и положить его на землю. Значит, он выиграет приз. Может быть, не первый, и может быть, не во всех состязаниях, в которых будет участвовать. Но он выйдет с честью, по крайней мере, с хорошими очками. Он покажет себя, он же не в первый раз выступает на Родео. Квинни оперлась на плечо Стоунхорна, и он опять улыбался той доброй улыбкой, которую она в первый раз увидела в ту бурную ночь. Но жизнь Точина имеет много сторон, и в Нью-Сити мы не в теплице. Там нет кондиционера. Помолчав, Стоунхорн продолжал. Там будет жарко, очень жарко. Но это жара такого рода, которую знает один Джо Кинг. И я не знаю, не положишь ли ты меня скоро там, рядом с отцом, в случае, если, конечно, найдешь мою девушку. Я буду держать свои уши раскрытыми. Говори, мой муж. Ты помнишь нашу первую ночь? Да. Я тогда ускакал прочь, не простившись с тобой, потому что я преследовал одного. Но он от меня убежал. И это плохо. Он, конечно, не донесет на меня, ведь у него у самого немало на счету. И он боится полиции, как курица воды. Но он связан с другой бандой. Это маленькая замкнутая банда, такая же, как была или моя, зависимая, конечно, от большого синдиката, который ее использует. В ней, наверное, 5 или 6 человек, но каждый стоит 3. Я имею в виду 3 опытных гангстеров. Он ненавидит меня, как только может ненавидеть убийца. И я в глазах этих людей хуже вонючей падали. Я изменник, я убил своих собратьев. Они ждут теперь удобного случая, чтобы меня уничтожить. Если гангстерский закон нарушен, банды поддерживают друг друга, чтобы заставить считаться с ним. Я приговорен к смерти не Крэзи Иглом и компанией, а людьми, у которых свои законы, и приговор они сами приводят в исполнение. Оставайся здесь, Стоунхорн. Почему ты согласился ехать в Нью-Сити? Я уже был там несколько раз. Ты же это знаешь. Чтобы купить автомобиль, овес и так далее, я должен быть информирован. Иначе все пропало, даже не начавшись. Но я дорого продам свою жизнь. Квинни передернула.